Было уже за полдень, когда я отправился в путь. Низкие метущиеся тучи неслись над полями, все еще мокрыми от ночного ливня, а с моря задувал холодный ветер. Все слишком напоминало мне мою поездку в Холл с Дрейтоном. Помимо того, я осознавал, что мое положение в самом лучшем случае сомнительно. Если Магнус сообщил Болтону или, кстати говоря, доктору Ризу, что он меня уволил, я ничего не получил от него в письменном виде, но мой поступок все равно заставил бы их удивленно поднять брови. В субботу, когда передний двор был заполнен экипажами и повозками, я был слишком потрясен стычкой с Магнусом, чтобы думать о чем-то еще, кроме Нелл, и не подумал о зловещей истории Холла. Однако сейчас прежние первобытные страхи вернулись с новой силой. Очень хорошо было мне твердить самому себе, что мы теперь живем в век паровых машин и электрического телеграфа, и что наука опровергла все былые ужасы. Здесь, в этом месте, я мог с таким же успехом находиться за 3-9 земель от цивилизации. Парадная дверь была заперта на засов изнутри, но я отыскал небольшую дверь с другой стороны дома, близ каменной скамьи, где мы сидели с Нелл. Через эту дверь я попал в незнакомую мне часть замка. Я снял закопченное ламповое стекло и взял обгоревшую свечу из лампы, прошел сквозь мглу в большой холл, а затем вверх по лестнице на площадку, где я остановился, вслушиваясь в тишину. Кабинет был заперт, но не изнутри. Походной кровати Корнелиуса и умывальника здесь теперь не было. К письменному столу было придвинуто кожаное рабочее кресло. По стенам на полках стояли ряды книг, но на самом столе их не было, только влажный аммиачный запах от книг, много зим подряд остававшихся без внимания. Единственным признаком чьего-то недавнего присутствия было пальто. Пальто Магнуса, которое я сразу же узнал. Оно висело на крючке за только что открытой мною дверью. В правом его кармане лежал продолговатый пакет, запечатанный Магнусовой печаткой Фениксом и адресованный его рукой Джейпсу Вейчу на Грейс-Инн-сквер в Холборне. Пока я стоял там, пытаясь догадаться, что содержится в пакете, на ощупь это была тоненькая книжечка, примерно 8×5 величиной, и письмо или какой-то документ. Мне пришло в голову, что это может быть сообщение Магнуса мистеру Вейчу о моем увольнении. Я сунул пакет в грудной карман собственного пальто и вывернул другие карманы пальто Магнуса, где обнаружил перочинный нож, пару перчаток для верховой езды и кошелек с 4 золотыми суверенами. Разумеется, Магнус мог просто забыть здесь свое пальто. Я прошел через библиотеку, где увидел нечто похожее на огромную прялку, снабженную полудюжиной стеклянных дисков, рукоятью и проводами, проходящими под дверь, что ведет на галерею. Эта дверь была заперта, на этот раз снаружи. Я повернул ключ и вошел. Посреди галереи на полу валялся опрокинутый круглый столик. Вокруг него беспорядочно разложенные стулья, 2 из них опрокинуты на бок. Саркофаг сэра Генри Роксфорда тяжелым комом застрял в горле огромного камина. Провода от машины, стоявшей в библиотеке, велись мимо моих ног и соединялись с теми, что связывали доспехи с громоотводами. Я вдруг осознал, что помимо запаха старого дерева и плесневелых тканей, здесь стыло и едко пахнет горелым. Доспехи были закрыты. Когда я заставил себя подойти поближе, мой каждый нерв требовал, чтобы я со всех ног бросился прочь оттуда. Я увидел, что там, где лезвие меча входило острием в постамент, торчит ржавый кинжал, заткнувший прорезь и мешающий работе механизма. Между пластинами доспехов застрял обрывок сизо-серой ткани. Такой мог оторваться от подола женского платья. Вроде того, в каком была Нелл в тот день, когда мы с ней виделись неделю тому назад. Ткань обуглилась там, где ее край исчезал за пластинами доспехов. Я стоял как к месту пригвожденный, вспоминая о той новости из Чалфорда, о единственной яркой вспышке, осветившей все небо над монашьим лесом в ночь на воскресенье, и не отрывал глаз от обрывка ткани, пока не разглядел, что платье застряло в доспехах снаружи. В тени за доспехами валялся маленький, украшенный драгоценными камнями пистолет, каким могла бы пользоваться женщина. В оконное стекло над моей головой застучали капли дождя. Я опустил пистолет в карман, наклонился высвободить кинжал из прорези, а затем, содрогаясь, словно я брался за ядовитую змею, взялся за рукоять меча. Меня с головы до ног поглотила серая бесформенная масса. Что-то ударило меня по ноге и отскочило, вскипая вокруг грубым серым облаком, наполнив мой рот и нос запахом пепла. Пепел заскрипел на зубах, в волосах у меня и на одежде всюду был пепел, а когда облако осело, я увидел, что мои ступни окружены мелкими и более крупными осколками сероватых костей. Среди этих осколков поблескивали крохотные крупинки золота. Одна все еще заполняла остаток зуба, да еще золотая оболочка злосчастной печатки сфинкса, почерневшей и потерявшей форму, но все-таки узнаваемой, вплавилась в цилиндрик треснувшей кости. Не помню, чтобы я подумал, это сделала Нелл. Я более не чувствовал страха. Я больше вообще ничего не чувствовал. Я оцепенело пошел назад через библиотеку и кабинет, спустился по парадной лестнице в холл к парадной двери, которую открыл, отодвинув засов и отперев замок, и вышел из дома. Дождь более или менее утих. Мой пони нетерпеливо ждал, низко свесив голову. Сама мысль о предстоящей встрече с Роупером была непереносима. Мне хотелось лишь попасть домой и съежиться у камина, пока не настанет время лечь спать, чтобы больше никогда не просыпаться. Я залез в боковой карман сюртука и вытащил пистолет. Одноствольный Деринджер, длиною не более 5 дюймов. Но этого хватит, он сослужит свою службу. Я взвел курок, поднял пистолет, по-прежнему не сознавая, что намереваюсь сделать, и прижал холодное дуло к виску, с каким-то отстраненным любопытством подумав, интересно, что я почувствую. Движение руки заставило меня осознать, что какой-то предмет упирается мне в грудь. Это оказался угол пакета в грудном кармане. На меня снова нахлынуло осознание опасности. Я опустил пистолет с намерением поставить курок на предохранитель, но руку вдруг свело, она задрожала. Пистолет дернулся, словно живое существо. Фонтан грязной воды взлетел вверх у самых моих ног. Встревоженный пони резко вскинул голову. Звук выстрела стал эхом отдаваться вокруг поляны. Меня трясло, как никогда в жизни. Я убрал пистолет подальше и вытащил из кармана пакет. Джейбзу Вейчу, эксквайру. Но что, если Магнус уже сообщил ему, почему он меня увольняет? Я снова вернулся под прикрытие портика и сломал печать. В пакете лежала небольшая синяя записная книжка, а при ней письмо, написанное почерком Магнуса. Последняя его часть забрызгана чернилами и в кляксах. Роксфорд-Холл, 30 сентября 1868 года. «Дорогой Вейч, я один в холле. Слуги уехали час тому назад». Вы услышите об исчезновении моей жены задолго до того, как получите это письмо. Боюсь, что она совершила ужасное преступление, а, возможно, и несколько. И мне необходимо решить, что теперь делать. Я нашел этот дневник в комнате моей жены, когда этим утром мы взломали дверь. Боюсь, он служит доказательством, что у нее разум помутился. Как вы сможете понять по ее ужасающей настроенности против меня... Меня, который делал все возможное, чтобы уберечь ее от сумасшедшего дома. Я признаюсь, что обратил деньги миссис Брайант в бриллианты в надежде снова завоевать любовь Эленор. Я только что обнаружил, что их нет в ящике комода, где я оставил их вчера вечером. И как я узнал только вчера, у моей жены возникла тайная привязанность к Джону Монтегю, которому я, как вам известно, безоговорочно доверял. Я уволил его тотчас же, как только он возымел наглость приехать сюда сегодня во второй половине дня. Вы должны получить от него все бумаги и тому подобное в какое-то время на этой неделе, если только он не сбежал вместе с нею. Является ли Монтегю соучастником кражи и причастен ли он к смерти миссис Брайант, к чему, как я подозреваю, моя жена приложила руку, я не знаю, но опасаюсь, что моя дочь уже мертва. Кто-то ходит на верхнем этаже надо мною. «Спешу. Только что видел женщину на верхней лестничной площадке. Свет очень тусклый, но я убежден, это моя жена. У нее в руке пистолет. Я подумал было, что она выстрелит, но она исчезла во тьме. Темнеет очень быстро. Я спрячу этот пакет, потом попытаюсь ее отыскать. Может быть, она сможет внять голосу разума. Ваш М.Р. Я помню, что подумал тогда совершенно бесстрастно, что держу в руках все необходимое, чтобы сделать меня соучастником убийства Магнуса, за что я, скорее всего, буду повешен рядом с Нелл. К тому времени, как я доехал до Вудбриджа, уже начало темнеть, и состояние моего духа было таково, что я и не подумал спрятать, не говоря уже о том, чтобы сжечь этот пакет, который так и лежал у меня в кармане, когда я поднимался по ступеням полицейского участка, словно осужденный, всходящий на эшафот. Роупер все еще был у себя в кабинете и принял меня с самым добрым расположением. Было совершенно ясно, что ему и в голову не приходит подвергнуть сомнению мой рассказ. Я передал ему ключи, пистолет, который разрядился, как я объяснил ему, когда я обронил его, выходя из замка, и через 20 минут меня уже устроили в гостинице «Герб Вудбриджа». Там я принялся читать и перечитывать дневник Нелл, пока, наконец, не заснул дурманным, полным видений сном, в котором я снова и снова подступал к доспехам и, зная, что сейчас произойдет, но не в силах остановиться, хватался за рукоять меча. Мне даже не пришло в голову, когда я сидел у себя в номере, съежившись перед окошком и глядя на серую воду, текущую мимо водяной мельницы, что пепел в доспехах мог быть пеплом Нелл. Примечание. Водяная мельница в данном случае имеется в виду мельница, приводимая в действие приливом и отливом. Конец примечания. Письмо Магнуса было сочинено с целью повесить нас обоих. Впрочем, оно могло быть даже вполне искренним, за исключением лишь одного. В последовавшем преследовании погибла Нелл, а не Магнус. Было совершенно очевидно, что долг мой немедленно передать этот пакет. Еще не поздно сделать вид, что я был слишком потрясен, чтобы вспомнить о нем. Я мог бы даже заявить, что сломал печать в смятении чувств. Да только никто бы мне не поверил. А если бы я попытался убедить Роупера, что в доспехах был пепел Нелл, я только крепче затянул бы петлю на собственной шее. Вернувшись в Олдебург, я стал ждать следствия. Оно было отложено на несколько дней, чтобы дать экспертам из Лондона возможность осмотреть место преступления. Так, будто оно должно стать расследованием убийства, совершенного мною самим. На следствие должны были вызвать Болтона, а одни только его показания послужат прямым обвинением. Я понимал, что следует сжечь пакет, но каждый раз, как я брал в руки спички, мне представлялось, что в комнату врываются полицейские. Точно так же я собирал в кулак всю свою волю, чтобы пойти и признаться во всем Роуперу, но в конце концов, как человек, объятый кошмарным сном, не делал ничего, лишь без конца ходил взад и вперед по кабинету у себя дома. Я не мог заставить себя явиться в контору, а челюсти капкана неумолимо сжимались все крепче и крепче. Вот так я и был занят накануне того дня, когда в Вудбридже должно было начаться следствие, как вдруг в дверь постучала моя домоправительница и сообщила, что какой-то мистер Болтон просит позволения меня повидать. «Пусть подождет меня в малой гостиной», — сказал я и провел следующие несколько минут, безуспешно пытаясь взять себя в руки. Когда я вошел, он уже расположился на диване. Его одежда копировала обычный стиль Магнуса. Черный костюм, широкий белый галстук, цилиндр и перчатки. Выражение его тощего лица было абсолютно почтительным, и, несмотря на то, что он поднялся с дивана и поклонился мне, как только я вошел в гостиную, сразу стало ясно, кто владеет ситуацией. «Очень любезно с вашей стороны принять меня, мистер Монтегю. Сэр, я приехал на следствие поприсутствовать». «Да», — сказал я, проглотив ком в горле. «Это смерть вашего хозяина стала для меня ужасным потрясением, как, видимо, и для всех вас». «И правда, сэр, я уверен, вы сможете понять. Мы все задумываемся теперь, что же с нами будет». «На самом деле, если я могу взять на себя смелость спросить, вам случайно неизвестно, Может, хозяин как-то позаботился о моем будущем?» «Боюсь, что нет», — ответил я. «Его завещание находится у мистера Вейча в Лондоне, и вы, конечно, понимаете, что ничего нельзя сделать, пока коронер не представит свое заключение». «О, я вполне понимаю, сэр». Последовало какое-то оценивающее молчание. Хотя в комнате было довольно холодно, я почувствовал, что на лбу у меня выступили капельки пота. «Хм, могу ли я еще чем-то быть вам полезен?» — спросил я. «Ну что ж, да, сэр. Между прочим, можете. Видите ли, сэр, не скажу, чтобы я был недоволен службой у доктора Роксфорда. Просто я всегда желал заняться фотографией. Хотел бы завести собственное небольшое дело, но, конечно, недостаток капитала. Вот мне и пришло в голову, сэр, как вы, такой близкий друг семьи, что, может, вы найдете какой-то способ судить мне денег взаймы?» «Понятно. Хм. И сколько же вы имели в виду занять?» «250 фунтов, сэр. Очень бы меня хорошо устроили». «Понятно. И на какой же срок?» «Трудно сказать, сэр. Может, вы могли бы сделать это как-то неформально? Уверяю, я был бы вам очень благодарен». «Очень хорошо», — произнес я, осушая взмокший лоб. «Спасибо, сэр. Очень вам обязан. А теперь...» «Я даже не думаю, сэр, что вы соблаговолите выдать мне чек сегодня же». Нотка угрозы в его голосе не вызывала сомнений. «Очень хорошо», — повторил я, избегая его всепонимающего взгляда. «Если бы вы могли зайти снова в 3, меня не будет дома, но чек будет вас ждать». «Еще раз спасибо вам, сэр, я уверен, вы об этом не пожалеете». «Нет нужды звонить, сэр, я сам себя к выходу провожу». Мое состояние духа наследствия представить себе очень легко. Я оказался одним из первых вызванных давать показания перед коронером, джентльменом из Ипсвича, с ярко-красным в прожилках лицом и с яркой фамилией Брайт, что в переводе с английского означает «яркий». Я думал, у меня подогнутся колени, и я не смогу принести клятву. Но так же, как это случилось при встрече с Роупером, мой изможденный вид вызвал сочувствие. И я пробыл на свидетельском месте всего несколько минут. Затем встал вопрос об опознании. Обгорелое кольцо с печаткой было опознано Болтоном. Он старательно избегал моего взгляда. Болтон, кроме того, подтвердил, что у Магнуса в 5 зубах стояли золотые пломбы. Выдающийся патологоанатом сэр Даглас Кейр засвидетельствовал на основании изучения крупных фрагментов, что это останки человека мужского пола, скорее всего, выше среднего роста, в расцвете лет. Далее этого заходить он не мог, поскольку кости были подвергнуты крайне высокой температуре, достаточной для того, чтобы обратить в мелкий рассыпчатый пепел человеческую плоть, включая мягкие ткани. Что же касается того, могла ли молния быть причиной такого разрушения, этот вопрос выходил за пределы его компетенции. Давать показания по этому вопросу были вызваны профессор Эрнест Дингуолл, мистер Джон Барретт, член Королевского общества, и доктор Фрэнсис Аймангер. Результаты поражения молнии на открытом пространстве. Оказалось, что нет прецедента тому, какой смертью погиб Магнус Роксфорд, разнились весьма значительно. Некоторые пострадавшие выжили с ожогами различной степени. В одном случае человек лишился сознания, а когда пришел в себя, ушел с места происшествия, не сознавая, что его ударила молния. Другие скончались на месте. В одном из этих случаев кости черепа оказались расколоты на мельчайшие фрагменты, хотя кожа осталась без видимых повреждений. Никто из экспертов не мог привести ничего подобного уничтожению доктора Роксфорда. Однако мистер Барретт позволил себе высказать мнение, что сила удара могла быть весьма значительно сконцентрирована доспехами. Доктор Аймангер занял диаметрально противоположную позицию, сочтя, что доспехи должны были сыграть роль электрической клетки Фарадея. То есть вся сила удара молнии прошла бы по внешней оболочке доспехов, оставив человека внутри их целым и невредимым. Тут коронер спросил с большой долей сарказма, не пожелает ли сам ученый-джентльмен провести такой эксперимент на себе. Ученый-джентльмен признался, что не пожелает. С этого момента стало ясно, и так оставалось на протяжении всего остального следствия, что коронер пришел к выводу. В преступлении виновна Нелл Роксфорд. В своей заключительной речи, подводя итоги для присяжных, он отметил, что удар молнии в холл был чистой случайностью и, к тому же, весьма маловероятной, тогда как главным бросающимся в глаза пунктом является то, что если Магнус Роксфорд не был уже мертв, когда убийца под дулом пистолета загнал его в доспехи, и здесь показания мистера Монтегю, как мне представляется, имеют решающее значение, хотя, разумеется, вы должны сами принять решение. Так вот, если, как я уже сказал, Магнус Роксфорд не был уже мертв, он был оставлен там умирать голодной смертью. Вам, джентльмены из жюри присяжных, следует обратить внимание на то, что заклинивание механизма, открывающего доспехи, столь же преступный и еще более жестокий акт убийства, чем было бы убийство из пистолета. «Более того, — продолжал он, — пропал грудной младенец. Пропал в обстоятельствах, какие могут лишь указывать на виновность матери. Почему миссис Роксфорд не подпускала никого к ребенку? Вы вполне можете заключить, джентльмены, что ее настойчивое стремление самой ухаживать за ребенком уже является свидетельством нездорового ума. У вас имеются показания доктора Риза о ее крайней возбужденности в ночь смерти миссис Брайант, а также любопытный факт. Она единственная не слышала, по ее собственным словам. Она проспала страшный предсмертный крик этой дамы, который был слышен за 200 ярдов от дома. Вы также знаете о смятом листке бумаги, который был найден полицейскими на полу в комнате миссис Брайант, о записке с приглашением прийти в полночь на галерею. Именно там и тогда она погибла. Почерк похож на почерк миссис Роксфорд. В нашу задачу не входит расследовать эту смерть, но этот случай все же наводит на мысль об опасной предрасположенности миссис Роксфорд к насилию. Затем встает вопрос об ожерелье. Вы услышали от доктора Риза, что миссис Роксфорд, как ему казалось, чувствовала глубокую отчужденность от покойного. Вы также слышали от представителя фирмы с Бонд-стрит, предоставившей это ожерелье, что покойный приобрел этот весьма экстравагантный подарок для своей супруги за 10 тысяч фунтов, что заставляет нас подумать о чрезмерно любящем свою жену муже, а муже до безумия в нее влюбленном и готовом пойти на самые экстравагантные поступки, чтобы вернуть ее расположение. Мы также слышали о том, что футляр от ожерелья был обнаружен полицейскими под половицей в комнате миссис Роксфорд. Ожерелье обнаружить нигде не удалось. Он говорил еще много всего и в том же ключе. После недолгих размышлений жюри присяжных вынесло вердикт о предумышленном убийстве неизвестным лицом или лицами, и обвинение было подтверждено под присягой. Тотчас же был выписан ордер на арест Эленор Роксфорд. Вскрытие трупа миссис Брайант показало, что она действительно страдала далеко зашедшей сердечной болезнью и умерла от остановки сердца, вероятно, в результате тяжелого нервного потрясения. Но ее родственники не были удовлетворены таким заключением. Отказавшийся от нее сын вдруг стал ее яростным защитником, и по Лондону пошли слухи, что доктор Рис и Роксфорды сговорились убить его мать, и что Эленор Роксфорд вслед за тем отделалась от мужа и ребенка и бежала, прихватив бриллианты. В своем завещании, составленном за несколько месяцев до смерти, Магнус Роксфорд оставил все свое имение кузине Агасте Роксфорд, старой деве, чуть ли не на 40 лет старше его самого, не позаботившись ни о Нелл или Кларе, ни о ком-либо из своих слуг. Мистер Вейч написал мне в самых сердечных выражениях, чтобы удостовериться, что Магнус не оставил у меня более позднего завещания. Имение, однако, состояло целиком из долгов. Содержимое дома на Манстер-сквер пришлось продать, чтобы уменьшить их количество, и в конце разбирательства все слуги, кроме Болтона, от которого я больше никогда ничего не слышал, были выброшены на улицу искать новые места работы. Завещание Агасте Роксфорд, которая, как я выяснил позже, всю свою жизнь лелеяла нелюбовь к родственникам мужского пола, навлекшим разорение на родовое имение, казалось не даром, а скорее актом сатирически злобной мести. Я продолжал действовать в качестве поверенного в делах имения Роксфордов, отчасти из страха перед тем, что кто-нибудь сможет там обнаружить, отчасти в тщетной надежде услышать какие-то новости о Нелл. Агаста Роксфорд, яростная старая дама самых эксцентрических взглядов на жизнь, явилась познакомиться со мной сразу, как только завещание Магнуса вступило в силу, и поручила мне разыскать ее ближайшую родственницу. Так начался долгий и утомительный процесс составления и проверки генеалогии, в ходе которого я выяснил, что Нелл была дальней родственницей Магнуса, хотя ни тот, ни другая, кажется, и не подозревали об этом, отчего эта трагедия выглядела еще мрачнее. И хотя Агаста Роксфорд давным-давно зарилась на холл, она не имела достаточных средств, чтобы сделать замок обитаемым. Однако и продавать она его не желала. Так что дом в который раз уже был закрыт и обречен на долгое, медленное разрушение. Моя исповедь окончена. Все это мучило меня дни и ночи, я не знал, чему верить. Когда я вспоминаю лицо Нелл, я не могу представить ее убийцей. Но потом я думаю об уликах, и предо мной снова возникает то, что, как я знаю, стало бы приговором всего общества. Ей удалось ловко провести меня и сделать меня из-за моей глупой влюбленности сообщником.